Страничка героической истории. Хозяин был выдающимся ученым во всех областях науки, пока за них не брался. Однажды он высказался по проблемам происхождения человека на конгрессе антропологов. «Согласно Эзму, — сказал он, — обезьяна сначала жила на дереве, а потом слезала на землю, и кругозор ее расширился. А сверху-то виднее, — шепнул один академик другому, лично наблюдавшему в свое время происхождение человека и досконально знающему, как это делалось на самом деле. Академика посадили, потом другого, потом всех остальных. Когда хозяину сказали, что академик пошутил, он ответил: «Шутка вещь серьезная. А если шутка несерьезная, она просто смешная».